Он сидел на широком столе, скрестив ноги, положив руки на обтянутые джинсами колени. Смотрел поверх головы Ллойда, в никуда. Ощутив легкий ветерок, Ллойд повернул голову к окну и увидел дыру в центре. Зазубренные края стекла были испачканы в крови. Что-то, отдаленно напоминающее человеческое тело, лежало на полу, завернутое в портьеру. «Избавься от этого», — приказал Флэг. «Хорошо», — говорить Ллойд мог только хриплым шепотом. «Мне оставить голову?» «Вывези все к востоку от города, облей бензином и сожги. Ты меня слышишь? Сожги! Сожги всю эту хрень!» «Хорошо». «Да». Флэг добродушно улыбнулся. Дрожа с пересохшим ртом, чуть ли не постановая от ужаса, Ллойд попытался поднять лежащий на полу объект, завернутый в штору, липкий снизу. Объект изогнулся буквой «Ю», проскальзывая между рук, вновь упал на пол. Ллойд бросил испуганный взгляд на Флэга, но тот сидел в прежней позе, уставившись в никуда. Ллойд предпринял вторую попытку, прижал сверток к груди и, пошатываясь, направился к двери. «Ллойд?» Тот остановился, оглянулся. С его губ сорвался стон. Поза Флэга не изменилась, только он поднялся на 10 дюймов над столом, продолжая смотреть вдаль. «Что?» «Ключ, который я дал тебе в Фениксе. Все еще у тебя?» «Да». «Держи его под рукой. Время подходит». «Хорошо». Он ждал, но Флэг больше не произнес ни слова. Висел в темноте, исполняя потрясающее воображение трюк индийских факиров, глядя в никуда, кротко улыбаясь. Ллойд быстро выскользнул за дверь, как всегда радуясь, что уходит живой и в здравом уме.